Излюбленный прием Виана — не традиционная сатира, а доведение любой ситуации, мысли, мотива до абсурда. Его оружие — алогизм, парадокс, которые заставляют увидеть нелепость привычного. И это не случайно. Обратим внимание на то, что не только персонажи Виана почти все время изъясняются готовыми цитатами, парой и перефразируют ходовые формулы, литературные и социокультурные штампы, но и сам Виан почти нигде не говорит своим голосом, даже тогда, когда изображает положительных персонажей. Так уже на первой странице «Пены дней» описание утреннего туалета Колена представляет собой искусную мозаику из нескольких типовых стилей, при помощи которых в литературе принято изображать портрет молодого человека за туалетом. Но сразу же за этим следует эпизод на кухне, где описание чудес сверхсовременной кулинарной машинерии выдержано уже в духе научно-фантастических романов. А появление симпатичного говорящего мышонка прямо заставляет вспомнить о диснеевских мультфильмах. От сцены к сцене, от абзаца к абзацу, даже от фразы к фразе Виан все время как бы переключает повествовательные регистры, переходит из тональности в тональность. Его стиль — это прежде всего коллаж из чужих стилей, образов, мотивов. Временами кажется, что Виан словно бы и не пишет, а списывает, срисовывает свои изображения с готовых литературных, кинематографических и тому подобное моделей. Важно, например, что Колен похож на того блондина, который играет роль Слима в «Холливуд Кэнтин», что Ноэми из «Пустынной тропы» вяжет точно такой же свитер, какой носит героиня популярного боевика и тому подобное. Но при этом сводит внутренний и внешний облик персонажей до простейших черт, схематизирует его до предела, делает статичным, раскрашивает в одноцветные тона. Вот, к примеру, портрет Ализы. На ней был белый свитер и желтая юбка. Ботинки ее тоже были желто-белыми. К этому надо добавить ярко-зеленую шелковую косынку и на редкость густую копну вьющихся белокурых волос. Она смотрела на мир широко открытыми синими глазами, а занимаемая ею часть пространства была ограничена гладкой золотистой кожей. Руки и икры были у нее круглыми, талия тонкой, а бюст так четко очерчен, как бывает на хорошей фотографии. Пена дней. А вот портрет героя. Круглая голова, маленькие уши, прямой нос, золотистая кожа. Там же. Такие персонажи, конечно, должны восприниматься не по нормам поэтики жизнеподобия, но скорее по нормам поэтики лубка, кукольного театра, мультипликационных фильмов. О пародийном эффекте такого перевода картины в лубок уже говорилось. Здесь же следует подчеркнуть другое. У Виана, быть может, к своему удивлению, читатель не обнаружит никакой принципиальной разницы в приемах изображения отрицательных и положительных персонажей. И тех, и других писатель облекает в одинаковые кукольные маски. Конечно, у Колена и Хлои, например, в отличие от отрицательных персонажей, маски эти раскрашены, так сказать, в голубой и розовый цвета, но цвета эти столь же однотонны, как, скажем, и те, к которым Виан прибегает, живописуя полицию, церковный клир или поклонников Жан-Соля Партра.